идущими от сердца, тостами, с обильной едой и выпивкой. Тасю, конечно, на банкет не пустили, но она знала, что на нем хвалили отца. Они с братом, принаряженные по случаю праздника, пошли гулять по Аннинской улице. Они гордо ступали по центральной улице, ведя на поводке подаренного им породистого ирландского сеттера по кличке Рамзес. Жизнь была спокойной и чудесной. Вскоре началась война с Японией. Дети смотрели с балкона своей квартиры военный парад, казачьи скачки. Немного подорожали продукты. Но война была далеко от Омска. Почти не повлияла на привычный ход жизни, если не считать проводы солдат на войну, сопутствующие им рыдания родных и пьяные объятия новобранцев, громкие победные речи офицеров. У Тани с Женькой в Омске прибавились два братика — Костя и Коля. Евгения Викторовна и нянька занимались ими, меньше внимания уделяя старшим детям, которые уже ходили в гимназию. За Таней стал ухаживать один бойкий гимназист и подарил ей свой гимназический герб с бантом. Таня смутилась. С таким проявлением чувств к себе, да еще от чужого мальчика, она столкнулась впервые и не нашла ничего лучшего, как отшвырнуть герб в сторону. После этого Таню обругал и даже ударил Женька, так как он обещал этому мальчику, что сестра примет от него герб и поблагодарит за подарок. Но ссора вскоре забылась. Запомнилось, что зимой в жестокие морозы, когда серело небо, мрачная дымка наступала с горизонта и хрустел под ногами снег, на Таню и Женьку напяливали теплые эскимоски с капюшонами. Дети смеялись, с радостью облачались в эти наряды. Николай Николаевич старался дать почувствовать близким, что живут они не в дыре, что всякое место имеет свои прелести, и от человека зависит, как он устроит свою жизнь где угодно. Он разбил цветник, где летом полыхали гвоздики и радовали глаз левкой. Однажды усадил семью в два тарантаса и повез по голой степи. Домочадцы не скрывали удивления, пока их взором не открывались два чудесных оазиса, два озера, рыбачье и тихое, в одном из которых плавали лебеди. Посреди озера Тихого возвышалась тонкая, в основании похожая на бокал, гора Синюха. Они стали приезжать сюда часто, останавливались на самом берегу озера, в доме у знакомого землемера. Неподалеку ставили свои живописные юрты киргизы. Таня застала киргизов такими, какими они были в начале XIX века, соблюдающими национальные традиции и обычаи. В загоне киргизы держали лошадей, а когда выпускали их на пастбище, Таня с Женькой гладили их гривы и удивлялись, что дикие животные совсем не боятся людей. «Чувствует, что мы их не обидим», — объяснял поведение лошадей Женька. К тому же они полезны и дают кумыс. Смотри, как мама от него располнела. И действительно, худенькая Евгения Викторовна заметно набрала вес. Николай Николаевич добродушно подшучивал над чрезмерным увлечением жены новым для нее и пользительным напитком. «Не все же время мы будем жить рядом с этими чудесными лошадьми», — говорил он ей. «Так что набирай вес впрок. Я не против». Николай Николаевич Лаппа был не только деловым казначеем. Просиживая допоздна за работой, он улучшал момент полюбоваться природой, приучал к общению с нею детей, Любил, когда в доме царило веселье, считал, что оно